Кустарщина от Армани. Рассказ об успехах фирмы получается такой гладкий, что даже скучно становится. Видимо, Николаю Гришко удалось не только найти гениальную бизнес-идею, но и воплотить ее в жизнь в состоянии, максимально приближенном к идеальному. На самом деле, не все было так гладко, как кажется. Я, наверное, первый руководитель в нашей стране, которому пришлось применить локаут. Еще во времена существования кооператива «Танец» мне под дверь подсунули письмо, подписанное абсолютно всеми рабочими с требованием втрое повысить зарплату. Неделю я ходил и улыбался. Ко мне даже засылали казачка узнать, получил ли я это письмо. А через неделю все рабочие пришли к закрытой двери. Я специально попросил завхоза найти огромный ржавый амбарный замок. И вот двери были закрыты на этот амбарный замок. И на двери висело объявление о том, что кооператив «Танец» прекратил свое существование и все уволены. А рядом висело другое объявление о том, что ООО «Гришко» набирает сотрудников по следующим специальностям. Собеседование тогда-то и тогда-то. Сразу и зачинщик нашелся, и зарплата всех удовлетворила. А надо сказать, что зарплаты у нас хорошие. Самый ленивый получает около 15 тысяч рублей, а если работать хорошо, то можно и 40 тысяч заработать. Картина все равно получается слишком идиллическая. Производство растет, прибыли идут, проблем никаких. Почему никаких? Очень большая проблема — найти мастеров. Обувное дело — это тяжелая физическая работа. Почему во всем остальном мире производство балетной обуви автоматизировано? Потому что молодежь предпочитает нажимать на кнопки, а не стучать молотком. У нас, правда, тоже есть такое стремление — на кнопки понажимать. Когда мы принимаем людей на работу, единственное условие — соискатель не должен иметь опыта работы в производстве пуантов. Около года назад я задумывался о том, чтобы автоматизировать работу. Мы приглашали итальянских мастеров. Они 3 месяца провели на нашем производстве. Изучили все подробности. И в конце мастер сказал фразу, которая решила все дело. «Мы можем вам сделать машину, но тогда вы ничем не будете отличаться от ваших конкурентов. Сейчас вы отличаетесь от остальных, как Армани от ширпотреба». И мы захотели остаться Армани. Пуанты и прочая балетная обувь Гришко не только целиком делается вручную, но и исключительно из натуральных материалов. С материалами, кстати, в России такая же проблема, как и со всем остальным. Поэтому лучшие российские пуанты делаются целиком из иностранного сырья, собранного почти с миру по нитке, из Италии, из Чехии, из Кореи. И это не потому, что итальянцы лучше. Мы бы рады работать с российским производителем. Но таких, какие нам нужны, просто нет. Даже чепрак для подметки мы вынуждены закупать в Чехии, потому что российский поставщик не может работать регулярно и не справляется с нашими объемами. Только по официальным сведениям, объем легкой промышленности за последний год сократился на 4%. Я же могу сказать, что, скорее всего, эта цифра в 4 раза больше. Во всяком случае, нам обратиться не к кому.